Уже в прихожей у него появилось ощущение какой-то перемены. Может быть, запах. Он осмотрел рюмку. Ему казалось, что он оставил в ней пару капель. Но сейчас их не было. Ощупав пол, он обнаружил липкое пятно чуть дальше от тумбочки с пластинками, чем рюмка стояла теперь. Он вскочил, сердце испуганно забилось. Взгляд скользнул по комнате. Борг опустился на колени, заглянул под диван, подошел к окну, опять исследовал запоры, отдернул шторы, посмотрел вниз, вернулся к пятнышку на полу, потрогал кончиками пальцев. Может быть, это что-нибудь другое? Теперь уже почти незаметно, ведь никто... Но тут ему в голову пришла еще одна мысль. Почти бегом он пересек комнату в крошечную прихожую и оказался на лестничной площадке, едва не поскользнувшись на коврике у своей двери. Сломав ноготь от нетерпения, открыл стенную нишу с электрическим счетчиком. Ключа, которым пользовалась приходящая уборщица, не было. Он подошел к телефону, набрал номер. «Это я, Борг. Фру Матсон, вы не унесли с собой ключ, когда последний раз были здесь?» «Я? Что? Вы забрали ключ с собой или положили его обратно в нишу счетчика?» «Я всегда кладу его в нишу». «И в этот раз тоже?» «Да». «А он что, пропал?» «Да». «Он исчез». «Вы уверены, что не?» «Совершенно уверена». «А как же я теперь войду?» «Совершенно, абсолютно уверены». «Может быть, посмотрите?» Но у нее не было никаких сомнений. Она сделала все точно так же, как всегда. Положив, наконец, трубку, он некоторое время стоял неподвижно, глядя в сторону входной двери. Телефон зазвонил снова. Борг снял трубку и поднес к уху. «Это я», произнес голос на другом конце линии. «Просто я». «Кто говорит?» Борг понизил голос, как будто боялся, что его услышат соседи. «Задумай число». «Кто говорит?» «Задумай, например, число 188 000». «Запомнил?» «Хорошо. Теперь вычти 10 000». «Ну, сколько остается?» Борг положил трубку. Телефон зазвонил опять. На четвертом звонке Борг поднял трубку. «Остается 178 000. Вы ошиблись номером. Это мы скоро узнаем. Возьмем три факта. Первый. Тебя зовут Борг. Второе. Ключ от твоей квартиры у меня в кармане». Молчание. Борг слышал, как тот человек дышит. «Ну, а третий?» — не выдержал он. «О, мы заинтересовались. Значит, я все же не ошибся номером. Третий. У меня в кармане есть что-то, что тебя заинтересует, приятель. Но кто вы?